Герхард Шредер и трудности перевода. Идею строительства газопровода в Европу, который шел бы по дну Балтийского моря, в России обсуждали давно. Еще в 1998 году Рамвяхерев ответственно заявлял, что этот проект экономически неоправдан и реализация его невозможна. Но почти десятилетия спустя все изменилось. Судьба Северного потока окончательно решилась в сентябре 2005 года. На 18 сентября в Германии были назначены внеочередные выборы в Бундестаг. Согласно всем соцопросам, СДПГ федерального канцлера Герхарда Шредера имела минимальные шансы на победу, а сам Шредер был почти обречен потерять свой пост. За 10 дней до выборов в Берлин с официальным визитом прилетел президент России Владимир Путин. Ключевым событием этого визита стало подписание соглашения о строительстве североевропейского газопровода. Несколько месяцев спустя его переименуют в «Северный поток». Соглашение подписывали главы «Газпрома», ЕОН и БАСФ, а Владимир Путин и Герхард Шредер осуществляли политическую поддержку. Несмотря на то, что подписание было согласовано заранее, все выглядело так, будто готовили его в большой спешке, чтобы успеть с подписанием, пока не закончился срок правления Герхарда Шредера. Но на это поначалу никто не обратил внимания, а Шредер и правда вскоре проиграл. Соглашение о строительстве газопровода по дну Балтики произвело на европейскую общественность грандиозное впечатление. Никогда, ни до, ни после Владимир Путин не был так популярен в Европе. Критика в адрес российских властей вдруг смолкла. В октябре, когда Путин летал на саммит Россия-ЕС в Лондон, его повсюду встречали овациями. Европейские лидеры благоговейно слушали, как российский президент говорил им об энергетической безопасности, и активно соглашались с его предложениями спасти Европу от скорого дефицита газа, который будет грозить континенту после истощения запасов в Северном море. Даже придирчивые европейские журналисты на какой-то момент размякли. На пресс-конференции в Лондоне французский журналист спросил, не станет ли зависимость Европы от России избыточной. В ответ российский президент смеялся. «Да, вам радоваться нужно. Я даже не понимаю, о чем мы говорим». Критиковали новый проект только власти прибалтийских республик и Польши, ведь по проекту трубопровод должен обойти стороной именно их. Президент Александр Квасневский обозвал соглашение «пактом Путина-Шредера», намекая на его схожесть с пактом Молотова-Риббентропа. Два больших соседа вновь поделили Польшу без ее согласия. Но эту критику никто не воспринимал всерьез. Она была естественна, с учетом того, что от реализации нового проекта все эти страны теряли ощутимые деньги. Идиллия продолжалась вплоть до того самого дня, когда в поселке Бабаево состоялась торжественная сварка будущего газопровода. Вернее, до того момента, как Алексей Миллер объявил, что Герхард Шредер назначен председателем комитета акционеров компании-оператора строящегося газопровода North European Gas Pipeline Company, NEGPC. Компанию зарегистрировали в швейцарском городе Цук, сообщив, что ее комитет акционеров должен будет выполнять функции совета директоров, а войдут в него 4 представителя «Газпрома» и по 2 человека от немецких совладельцев NEGPC. Одобренный всеми акционерами председатель комитета Герхард Шредер вошел в него именно как представитель «Газпрома». В Москве совершенно искренне считали, что назначение Шредера – это удачный пиар-ход, что авторитетный европейский политик теперь сможет с легкостью лоббировать интересы «Газпрома» в Европе и будет создавать крупнейшей российской компании позитивный имидж. Но вышло почему-то все наоборот. Почти трехмесячная европейская овация «Газпрому» моментально закончилась. Неожиданное трудоустройство бывшего канцлера в «Газпром» у одних вызвало шок, у других – серьезные подозрения. Европейская пресса писала о каких-то тайных связях и договоренностях между Путиным и Шредером. Одновременно все громче зазвучали голоса из Польши и стран Балтии. В Москве возникла острая необходимость убедить европейцев в том, что транзитные страны, через которые проходит в Европу российский газ, крайне ненадежные посредники, поэтому сделать ставку на «Северный поток» в интересах самих же европейцев. Именно в это время разразилась так называемая газовая война между Россией и Украиной. В «Газпроме», вероятно, полагали, будто этот конфликт убедит европейскую публику, что «Северный поток» – вещь важная и нужная, и после его запуска Европа уже не будет зависеть от Украины. В Москве считали, что репутация Украины как благонадежного транзитора будет подорвана, а репутация России как принципиального поставщика станет еще лучше. Однако европейская общественность сделала прямо противоположные выводы. Когда «Газпром» в новогоднюю ночь перекрыл газ Украине, первое, о чем подумали европейцы, что на месте Украины могли бы оказаться и они. Европейские потребители просто вспомнили, насколько сильно они зависят от поставок российского газа. В Германии объем импортируемого российского газа составлял 40% от общего потребления. В Италии и Франции по 25%, в Австрии 75%, в Словакии и Болгарии около 90%, а в Финляндии и вовсе 100%. Европейская пресса взорвалась. Методы бандитизма и шантажа, к которым прибегает «Газпром», напоминают советские времена, писала британская Daily Telegraph. «Газпром» стал объектом всеобщей критики за то, что грубо отключил газ и использовал голубое топливо в качестве оружия, вторила немецкая Handelsblatt. За несколько месяцев «Газпром» стал общеевропейским пугалом, а работающий на него Герхард Шредер приобрел имидж человека, продавшего душу дьяволу. Причем, чем дальше, тем хуже выглядела его сделка с «Газпромом». В апреле 2006 года стало известно, что за месяц до ухода Герхарда Шредера с поста канцлера Германии его правительство предоставило «Газпрому» гарантии по кредитам КФВ, Банкенгруппе и Deutsche Bank на сумму 900 миллионов евро для строительства «Северного потока». Предоставленные госгарантии позволили бы «Газпрому» получить кредит под более низкие проценты, чем при обычном оформлении займа, а в случае неплатежеспособности NEGPC переложить ответственность на правительство Германии. Шредер, правда, уверял, что ничего не знал об этих гарантиях, а «Газпром» объявил, что не станет брать эти кредиты. Немецкие парламентарии, в первую очередь свободные демократы и зеленые, требовали от бывшего канцлера покинуть пост главы комитета акционеров NEGPC. Но Шредер не прислушался. Напротив, вместо этого он продолжил свою работу в качестве пиарщика и лоббиста «Газпрома». Во всех своих редких публичных выступлениях он старательно прославлял «Газпром» как надежного поставщика энергоресурсов. Публично подчеркивая, что за свою работу на «Газпром» получает всего лишь 250 тысяч евро в год, он призывал европейцев не забывать о гордости русских людей и о русской душе. Он заступался за «Газпром», за российские власти и за президента Путина, тогда, когда их всюду критиковали. И в Кремле, и в «Газпроме» искренне считали, что это хороший пиар. Если бы не появление Герхарда Шредера в числе немцев-менеджеров «Газпрома», общественность в Германии, возможно, и не стала бы интересоваться, кого еще российский газовый монополист привлекает для работы в своих европейских подразделениях. Однако в 2006 году всех сотрудников «Газпрома» начали разглядывать под лупой. Еще одним лицом «Северного потока», его управляющим директором, стал Маттиас Варник, руководитель российского отделения «Дрезднер Банк». Американская газета Wall Street Journal утверждала, что Варник познакомился с Путиным, еще будучи офицером Штази, в то время, когда будущий российский президент являлся агентом КГБ в Дрездене. Правда, сам Варник факт столь давнего знакомства с Путиным отрицает. Затем выяснилось, что он вовсе не единственный человек из органов в германском представительстве «Газпрома». Как выяснила Die Welt, Ханс-Уве Крейер, директор по персоналу «Газпром Германия», являлся штатным осведомителем Штази под кодовыми именами Роланд Шредер или Хартман. Сотрудничал со Штази также и финансовый директор «Газпром Германия» Феликс Штрехобер. Этих фактов хватило для того, чтобы имидж «Газпрома» стал еще более демоническим. Выходило, что Москва, как и в советские времена, пытается взять Германию под свой контроль с помощью Штази, но уже не силой своего оружия, а силой своего газа. Сейчас никаких интервью Герхард Шредер не дает. Он принимает участие лишь в тщательно спланированных мероприятиях, в которых исключен элемент случайной критики. Через нашего литературного агента мы пытаемся пообщаться с ним в Берлине. Он должен приехать на презентацию книги своего давнего друга, статс-секретаря немецкого министерства экологии по фамилии Миллер. Помощники предупреждают, что господин Шредер не готов отвечать ни на какие вопросы. Но после пресс-конференции мы все же начинаем общаться. Он мило улыбается, жмет руки, его обаяние длится ровно столько, сколько требуется нам, чтобы сказать, что мы пишем книгу про «Газпром». Улыбка тут же исчезает с его лица, он энергично машет руками и бежит к двери в окружении толпы рослых охранников. Бессменная секретарша Шредера, тоже убегая, бросает: «Он никогда этого не сделает». Проходит неделя, и он снова перед нами. На этот раз в Москве презентует свою книгу «Решение. Моя жизнь в политике». На пресс-конференции он сидит рядом с председателем Совета директоров «Газпрома» Дмитрием Медведевым. Шредер заранее договорился с организаторами, чтобы к нему не подпускали журналистов. И, предупреждая все возможные вопросы, сам заговаривает про «Северный поток». «Этот проект уже служит интересам Европы и России. Мы строим газопровод, который будет снабжать российским газом всю Европу. Не знаю, что тут плохого». Потом следует динамичное подписывание книг, и экс-канцлер скрывается за спинами сотрудников ФСО. Его помощники, заслышав слова «интервью» и «Газпром», крутят пальцем у виска. Наш литературный агент Галина Дурстхоф тем временем делает еще одну попытку. В своем письме Шредеру она пытается объяснить, что можно, конечно, воспользоваться и открытыми источниками информации, но нам хотелось бы получить информацию из первых рук. Спустя неделю она получает письмо за подписью Герхарда Шредера, в котором он категорически отказывается от каких-либо интервью на тему «Газпрома». Бургхард Бергман, глава компании «Е.ОН. Рургаз» и член Совета директоров «Газпрома», недоумевает. «Не знаю, почему он так себя вел. Может быть, он решил, что вы собираетесь критиковать «Газпром»?» «Да нет, мы стараемся писать объективно. А как раз его нежелание общаться наводит на мысль, что ему есть что скрывать». «Ну, я даже не знаю. Может, у него есть свои причины?» Бургхард Бергман очень деликатен. Он уже много десятилетий является одним из руководителей Рургаз и в последние 10 лет единственным иностранцем, входящим в совет директоров «Газпрома».